Глава 15. При первых лучах солнца Босфор порозовел. Джонс и Брабек, небритые, с распущенными воротничками, лежали рядом на кровати. Адмирал Купер, одетый в гражданское, с сердитым видом ходил по комнате и курил противную сигару. Малко, еще грязнее Джонса, с пораненными руками чувствовал себя неловко. «Я допустил ошибку», — признался он. «Мы должны были отправиться туда с водолазами, потому что я предполагал, что все происходит под водой. Теперь они будут остерегаться». «Кто?» «Те, кто превратил безобидный танкер в оперативную базу водолазов. Те, кто уже не раз убивал, чтобы скрыть правду. И я убежден, что старьевщика Белграта тоже убили». «Вы хотите сказать...» — заговорил Купер. «Что нельзя терять ни минуты. Вы должны отправить своих людей осмотреть дно Архангельска и окрестности, прежде чем они успеют замести компрометирующие их следы». «Что они должны найти?» «Я не знаю. Вы в курсе ситуации так же, как и я. На Архангельске есть шлюзовая камера, через которую водолазы могут спускаться под воду. Нужно узнать, куда они плавают и что делают. При этом мы узнаем, что случилось с Мемфисом». «Хорошо», — согласился Купер. «Я сейчас же займусь этим. Для нас лучше всего было бы найти что-нибудь. Мы еще не воюем с русскими, а это может плохо для нас закончиться». Малко вздохнул. «Вы не задумывались о том, откуда извлекались тонны земли, которую выгребал несколько недель, снятый Белградом трал? Учитывая, что Архангельск покоится на скалистом дне, думаю, вы найдете что-то странное». Адмирал недоверчиво посмотрел на Малко. Австриец продолжал. «Я догадываюсь, каким образом нас едва не взяли сегодня вечером. Кнопка, открывающая секретный отсек Архангельска, в то же время включает коротковолновый радиопередатчик, который посылает сигнал тревоги. Если бы наш друг Брабек не отреагировал так быстро, вы бы больше никогда о нас не услышали». Обессиленный, Малко замолчал. Брабек и Джонс уснули и посапывали во сне. Купер протянул руку австрийцу. «До скорого! Буду держать вас в курсе!» Едва закрыв за ним дверь, Малко упал на кровать и заснул. Элько Кризантем тоже спал, но плохо. Его разбудили очень рано. Встреча с русским была короткой и без любезностей. Элько пришлось выбирать между весьма деликатной работой и пулей в живот. Он решился на отсрочку, оделся и поехал в Хилтон. К счастью, он был еще не в курсе перестрелки на Архангельске. Он только знал, что господин Донешко хочет избавиться от Малко Линги любой ценой и как можно быстрее. И ему, Кризантему, поручили эту работу. Все это время Малко спал сном праведника. Он проснулся 8 часов от того, что не задернул шторы. Гориллы все еще спали, нежно прижавшись друг к другу. В дверь постучали. Малко не ответил. Горничные часто проверяют так, занят ли номер или нет. В дверь постучали опять. 4 настойчивых удара. «Кто там?» — спросил Малко. «Это Кризантем», — ответили из-за двери. «Что вам нужно?» По другую сторону двери голос звучал напряженно и встревоженно. Малко охватило нехорошее предчувствие, когда Кризантем ответил. «Это мадемуазель Лейла? Вы ей нужны?» «Черт возьми! А гориллы спали! Ее, наверное, похитили!» Малко вскочил и открыл дверь. Все произошло в какую-то долю секунды. Малко оказался перед пушкой Кризантема, которую тот направил ему в живот. Он видел, как указательный палец турка сжимает спусковой крючок. Мозг Малко работал быстро. На этот раз, если память его подведет, все будет кончено. На него смотрел черный ствол пистолета. Через долю секунды пуля 9 мм продырявит Малко. Кризантем даже не заметил его жеста. Рука Малко взялась за пистолет, и большим пальцем он взвел предохранитель. Турок изо всех сил нажал на спуск. Слишком поздно. Спусковой крючок был блокирован. На мгновение золотистые глаза Малко встретились с обезумевшим взглядом Кризантема. Он не забыл, как действует старый 9mm пистолет. Малко вывернул Турку руку. Турок взвыл от боли и выронил пистолет. В узком коридоре бороться было неудобно. Кризантем понял, что если он хочет воспользоваться своей силой, чтобы задушить Малко, ему нужно было больше места. Он с невероятной силой толкнул Малко в номер и сунул руку в карман за удавкой. Малко повалился на двух горилл, и все трое упали с кровати. Началась беспорядочная потасовка. На мгновение Кризантем оцепенел от невезения. Никогда бы он не подумал, что такой приличный господин может жить в одном номере с такими типами. Секундой позже гориллы вскочили, и они быстро проснулись. Кризантем хотел дать тягу. «Стоп!» — крикнул Брабок. Еще сонный Джонс не сказал ничего, во рту у него пересохло. Пуля его 357-го магнума вошла в 2 сантиметрах от ручки двери, которую Кризантем инстинктивно отпустил. «Не убивайте его!» — сказал Малко. Турок повернулся и получил удар в висок рукояткой пистолета Брабока. Горилла нанес еще один удар в подбородок. Элька почувствовал, будто ему на голову свалилась неимоверная тяжесть и что у него выбили все передние зубы. Он скользнул вдоль двери, на пол. Последнее, что он увидел, был расшнурованный ботинок Брабока. Придя в себя, он понял, что лежит на кровати, прикованный наручниками к спинке. Джонс методично хлестал его по щекам, так, чтобы перстень с печаткой каждый раз задевал распухший подбородок турка. Кризантем попытался шевельнуть головой и вскрикнул от боли. Брабок благодушно улыбнулся и весело проговорил. «Что будем делать, патрон? Выбросим его в окно или сперва немного обработаем?» Турок смотрел на него, вытаращив глаза. «С тобой произойдет несчастный случай!» — продолжал Брабок. «Как с Ватсоном? Ты помнишь Ватсона, которого выбросил из окна?» Кризантем попытался сказать, что он не причастен к этому несчастному случаю, но ему действительно было больно пошевелить головой. Он с фатализмом ожидал получить пулю в голову или быть выброшенным из окна. Однако Малко решил по-другому. Он сел перед Кризантемом. У него было время побриться и надеть чистую рубашку. Он в упор посмотрел на турка. «Вы знаете, что я имею право убить вас или выдать полиции, нашему другу, полковнику». Перспектива была не из приятных. Из-за криков, доносившихся из подвалов секретной полиции, цены на жилье во всем квартале упали. «Я предоставляю вам последний шанс», — продолжил Малко, — «при двух условиях. Прежде всего вы расскажете нам, какую роль вы играете во всей этой истории, и ничего не забудьте». Турок кивнул. «С настоящего момента вы будете преданы нам. Это означает, что вы измените вашему прежнему нанимателю, так, чтобы он ни о чем не догадался. Во всяком случае, это будет лучше для вас». «А я считаю, что пуля в его славную физиономию будет более верным решением», — вмешался Брабок. «Я охотно это сделаю». «Но-но, дайте ему подумать», — возразил Малко. «Он может быть еще полезен». Кризантем уже подумал и покачал головой. «Хорошо, я вас слушаю», — продолжил Малко. «И ничего не забудьте!» Подкрепленный стаканом воды, Кризантем говорил около часа. Малко, словно магнитофон, записывал его слова. Когда турок закончил, Малко велел гориллам: «Освободите его!» «Вы скажете своему нанимателю, что не смогли меня убить, потому что я был не один», — посоветовал он Кризантему. «Он ничего не должен заподозрить, поскольку вы мой шофер, то вам легко будет держать меня в курсе». Пока Кризантем разминал руки, он повернулся к Джонсу. «Отдайте ему оружие и не сердитесь. Так он принесет нам больше пользы. Просто присматривайте за ним». Турок убрал пушку в карман. Предохранитель все еще был взведен. Немного сконфуженный, он попрощался и ушел. Солнце стало припекать. Малко снял трубку и заказал чаю. В дверь постучали. С поразительной слаженностью Дэйв и Крис достали свою артиллерию. Дверь резко открылась, и адмирал Купер вздрогнул, увидев направленные на него стволы. Он сразил троих мужчин взглядом. «Вы сошли с ума!» Смущенные гориллы убрали пушки. С Купером нелегко было иметь дело. Малко в нескольких словах извинился. Купер сел и заговорил. «Мы нашли кое-что интересное!» Глава 16. «По поводу Мемфиса?» — спросил Малко. «Теперь я знаю, кем и почему был потоплен Мемфис!» «Продолжайте!» Малко был как на горящих углях. «Мои люди нашли дыру!» «Дыру?» «Тоннель, если вам угодно!» Адмирал замолчал, чтобы придать больший вес своим словам. «Русские вырыли туннель под Босфором, под противолодочной сетью. Другой конец туннеля выходит в Черное море, и оттуда остается только взять курс на Севастополь. Колоссальная работа! Туннель имеет 100 метров в длину. С обеих концов он выглядит как траншея, глубиной метров 20. Сам туннель, вероятно, имеет высоту 18 метров. Этого достаточно. В ширину он метров 10. Вот откуда извлекалась земля. 20 тысяч кубометров!» Малко ошеломленно покачал головой. «Невероятно! Я думал, что русские просто оборудовали базу подлодок по эту сторону Босфора, чтобы секретно поддерживать их корабли, которые решаются зайти в Средиземноморье. Все это очень серьезно. Это означает, что в случае войны их подводные лодки с ядерными ракетами окажутся в Средиземноморье, в то время как их будут ждать со стороны Владивостока или Архангельска». Адмирал согласился с ним. «Я уже сообщил президенту. Это очень важный вопрос для страны. Я удивлен не меньше вашего. И к тому же все это происходит в верной стране-союзнице». «Но, адмирал», — перебил Малко, «размеры вашего туннеля кажутся мне слишком маленькими для атомной подводной лодки. Мемфис застрял бы в нем, не так ли?» «Это вы так думаете», — возразил Купер. «Год назад нам удалось узнать, что русские миниатизировали некоторые атомные подлодки, превратив их в карманные, и они тоже вооружены ракетами дальнего радиуса действия. 6 таких лодок могли бы уничтожить 6-й флот за какие-то четверть часа». «Но как вы обнаружили туннель? Вход в туннель далеко от Архангельска. Он сел на мель вблизи берега». «Случай. Мои люди стали осматривать дно вокруг танкера и обшивку. Они легко обнаружили шлюз, выходящий в Босфор. Но там не было больше ничего интересного. Более часа они вели поиски кругами, но безрезультатно. Они только нашли в корпусе Архангельска еще один шлюз в кормовой части, более широкий. Вероятно, оттуда водолазы доставляли легкий сплав, которым укрепляли стены и дно туннеля. Нам помог случай выяснить суть дела. Одному из наших людей стало плохо. Он обмер и завяз во впадине. Освобождая его, мы наткнулись на стальной трос, закрепленный в скале в 10 метрах от шлюзовой камеры Архангельска. Оставалось только проследовать вдоль него. Он привел нас прямо к туннелю на турецкой стороне. Думаю, русские проложили этот трос для того, чтобы облегчить работу водолазов. Воды Босфора часто загрязнены, и они должны были работать ночью. Но зачем водолазы? Даже для карманной подводной лодки туннель довольно узок. При малейшем неудачном маневре можно сесть на мель. Таким образом, проходящие через туннель подлодки должны сопровождать водолазы, которые указывают им курс, вероятно, с помощью звуковых сигналов. Малко налил себе виски. Все выглядело фантастически неправдоподобно. У него в голове было столько вопросов. Но как вырыли этот туннель? Возможно, с помощью бурильных установок, которые мы используем для бурения пакового льда. Земля удалялась через гибкий шланг и отсасывалась тралом. Таким образом, они легко могли бурить по 5-6 метров в день. В том месте нет скал. Окончательно проснувшиеся гориллы слушали во все уши. Их пистолеты казались им бесполезными в подобной истории. Зазвонил телефон. Малко снял трубку, потом передал ее адмиралу. «Это вас, адмирал?» Разговор был недолгим. Купер послушал пару минут. Спросил: «Когда?» И озабоченно повесил трубку. «Начинается! Архангельск только что взлетел на воздух. Сильный взрыв без пожара четверть часа назад. Корабль погрузился под воду метра на 3. представители официальных властей на месте, но русские их опередили. Советский морской атташе поднялся на борт Архангельска и вывесил на нем красный флаг. Он закатил дьявольский скандал, заявив, что танкер стал жертвой диверсии. Диверсии? Они не теряли времени. От специального оборудования на Архангельске, наверное, ничего не осталось. Те, кто упустил нас, вернулись замести следы. Тем не менее, история с туннелем наделает шуму. Жаль, что нельзя показать его туристам, как показывали русские наш туннель для прослушивания переговоров в Берлине в 1961-м. Я предупрежу турецкие власти, чтобы мы могли официально взорвать этот чертов туннель как можно скорее. Нужно дать пресс-конференцию. Купер уже взялся за ручку двери, когда Малку окликнул его. «Адмирал, вы забываете кое-что важное?» Офицер повернулся. Он торопился уйти. «Что?» Малко потер левую щеку. Его золотистые глаза были прикрыты. Он тихо заговорил. «Хорошо, что туннель обнаружили. Но чтобы русские подлодки проходили по нему, нужно еще кое-что». «Кое-что?» «У входа в Босфор есть турецкий контрольный пост. Даже в туннеле ваша подлодка наделает шума. Кто-то должен закрывать глаза, или вернее уши, когда одна из них проходит по туннелю». Купер окаменел. «Вы хотите сказать, что среди тщательно отобранных офицеров и обслуживающего персонала поста наблюдения есть русский агент? Один или несколько. И это случается не в первый раз. В НАТО уже раскрывали вражеского агента, поэтому мы не должны торопиться. Туннель от нас никуда не денется. Мы уничтожим его в любой момент. Но опасно забывать о высокопоставленном шпионе». Купер колебался. «Придется проверить около 50 турок», — сказал он. «Это займет недели. Если представить себе, что турецкие службы безопасности подумали об этом до нас. Наш человек наверняка засекречен. Во что вы хотите меня втянуть?» Наступила пауза. Гориллы в углу прикидывали объем предстоящей работы. Если бы им предоставили возможность, они бы нашли паршивую овцу, и не одну. Малко нарушил молчание. «У меня есть мысль, которая позволит сэкономить нам время, но вы должны послушать меня и не вмешивать в это дело турков». «Что нужно делать?» — подозрительно спросил Купер. «Повидайтесь с полковником турецкой безопасности. Постарайтесь получить у него полный список людей, занятых в настоящий момент прослушиванием, и время их дежурства, особенно список увольнительных за последний месяц». Купер вздрогнул. «Вы заставляете меня делать грязную работу! Я не шпион, займитесь этим сами!» «Я вызову у него подозрения, а вы нет». «Хорошо!» — неохотно согласился Купер. «Я пошлю своего адъютанта. Я вам позвоню!» Едва дверь за Купером закрылась, Малко сел на кровать. «Поспите», — сказал он гориллам. «Кажется, днем у нас будет работа. Пусть один из вас останется поблизости от дома драгоценного Хризантема, на случай, если ему в голову придут дурные мысли». Гориллы ушли. Малко взял телефон и позвонил Лейле. «Ты должна прийти ко мне, скрасить мой отдых», — нежно проговорил австриец. «У меня все болит, мне нужен массаж». «Я приду, но не для того, чтобы сделать тебе массаж», — в такт ответила Лейла. «Если ты очень устал, я вернусь к себе». Она повесила трубку. Малко направился в ванную, почистил зубы и ополоснулся одеколоном. Пробило 5 часов, когда в дверь Малко постучали. Он подозрительно крикнул из постели. «Кто там?» «Адмирал Купер!» — ворчливо ответил ему Купер. К счастью, Лейла ушла к себе. Купер вошел и бросил на постель папку с документами. «Вот то, о чем вы меня просили. Теперь дело за вами, господин волшебник». «Спасибо, адмирал». Малко улыбнулся, взял папку и стал читать отпечатанные на машинке листы. «Это список людей, которые ответственны за систему наблюдения. Все они офицеры. Сменяются каждые 6 часов, днем и ночью. Вместе с заместителями здесь 150 имен. Надеюсь, вам в голову пришла хорошая мысль. Иначе мы провозимся до судного дня!» Купер сел в кресло и закурил сигару. Малко подошел к окну и посмотрел, как большое грузовое судно плывет по Босфору. Потом он взглянул на лист бумаги, который держал в руках. На нем была всего дюжина имен с примечаниями напротив каждого из них. Список отсутствовавших в течение месяца. Малко внимательно его прочел. Каждое имя запечатлелось в его памяти. Он положил лист и сел напротив Купера. «Послушайте, когда исчез Мемфис?» 24 июля, в 3 часа после полудня», — без колебаний ответил адмирал. «Хорошо. В тот день на посту наблюдения не было увольнений. Зато 23 июля лейтенант Биази, который должен был заступить на смену с полуночи до 6 утра, был заменен в последний момент. Вечером у его матери случился сердечный приступ, и он всю ночь провел с ней». Купер сделал большие глаза. «Ну, и что?» «Слушайте внимательно, адмирал», — сказал Малко. «Мемфис был атакован неизвестной подводной лодкой, предположительно советской, которая неподвижно стояла в глубине Мраморного моря. Теперь мы знаем, как она туда попала. Но есть кое-что странное. Корабли, проходящие через туннель, ненадолго задерживались в Босфоре или в Мраморном море, которое представляет собой водяную лужу, где их легко могут обнаружить турецкие войсковые единицы». «Она могла потерпеть аварию», — перебил Купер. «Маловероятно. Вспомните, что, торпедировав Мемфис, подлодка умчалась, словно стрела. Если вам будет угодно, оставим на время гипотезу об аварии. И представьте себе, что наша подлодка не выходила из туннеля, а направлялась к нему». «Зачем?» «Чтобы вернуться на базу после прогулки по Средиземноморью, черт возьми. Теперь представьте себе, что она получила приказ ждать, потому что в последний момент выяснилось, что ее безопасность нельзя гарантировать». «Пока это всего лишь гипотеза». «Да, но послушайте, 23 июля с 6 часов до полуночи лейтенанта Биази заменил один из его товарищей, лейтенант Исмет, который дежурил всю ночь, пока тот ухаживал за больной матерью. Следовательно, если моя догадка верна, подводная лодка ждала в глубине Мраморного моря, чтобы без риска пройти через туннель. И вспомните, когда ее обнаружили, она взяла курс на Босфор, что повергло всех в изумление, потому что это тупик».